подарил ей для дочки елочки две жестянки сахару. Так как в продуктах питания она не испытывала никакой нужды, а кругом наблюдались трудности, то она и отдала эти банки ребятам-детдомовцам. Было ли там золото или не было, откуда ей знать? Гражданину Поливе виднее. И вновь она попросила произвести у нее обыск и на работе, и дома. «Иначе, — вдруг задохнувшись, — произнесла Горбанюк, — иначе я слабею, товарищ. Без элементарного доверия жить невозможно. Конечно, мы все понимаем, что покончить с собой — это позорная слабость, но согласитесь сами». Сережа Колокольцев вновь подал ей воду. Она благодарно взглянула на него. Полий внимательно читал протокол очной ставки, потом расписался с росчерком. Инна Матвеевна читать не стала. «Зачем эти формальности?» — сквозь слезы сказала она и подписалась. Уходя, Полий еще раз показал зубы. «Ты у меня сладкой жизни все равно не увидишь», — сказал он уже в дверях, слегка оттолкнув конвойного. «Жора Полий не такой человек, чтобы уйти из этой красивой жизни в виде непротивленца. Школьная подружка!» И, захохотав, он сказал такую фразу, что и Колокольцев, и Гнетов оба побагровели от смущения и отвернулись, чтобы не видеть ее лица. «Можете записать в бумагу!» — крикнул Полий, выталкиваемый конвойным. «Нет, мы до высшей математики дошли». Дверь захлопнулась. «Фашистский изверг», — погодя сказала Горбанюк. «И как таких земля держит?» Следователи молчали. Потом Колокольцев ее проводил. «Меня качает», — жалкой улыбкой сказала она на лестнице. «Простите минутку, а то я упаду». «Пожалуйста», — ответил Сережа, глядя в сторону. «Неужели здесь ему верят?» — спросила она. Колокольцев ничего не ответил. Нравственная тошнота подкатывала к самому горлу. Не Горбанюк, а он мог сейчас упасть или взвыть от годливости. Погодя вместе с Гнетовым, они отправились к штубу. В низком кабинете, в котором жарко топилась огромная печь, сидел старый Гебейзен, и Колокольцев попятился из двери, но Август Яныч велел им обоим войти и сидеть тихо. «Познакомьтесь», — сказал он и обнял Колокольцева и Гнетова за плечи. «Это мои помощники, Пауль Герхардович. Ребята, на которых вполне можно положиться во всех случаях жизни». Ни Сергей, ни Виктор никогда не слышали ничего подобного от своего шефа, и оба удивились той сдержанной и все-таки рвущейся наружу сердечности, с которой говорил Штуб. «А это профессор Гебейзен, очень крупный ученый, который пытался воздействовать на фашизм Красным Крестом и силами добра. Советую вам послушать, как это удавалось Паулю Герхардовичу». Гебейзен погрозил Штубу пальцем. «Не надо смеяться». Он сидел в глубоком покойном кресле. В этом кресле Штуб в последнее время иногда вдруг задремывал на несколько минут, на полчаса от неимоверной усталости, вдруг наваливающейся на его широкие плечи. И, посмеиваясь, избегал в него садиться, утверждая, что в этом кресле срабатывает некая таинственная автоматика, которой были снабжены старинные диваны, именуемые самосон. Колокольцев и Гнетов сели рядом на стулья, Штуб подбросил несколько березовых поленьев в печь, трава сразу занялись. Гебейзен блаженно сказал: «Огонь! Очень хорош!» И помолчал, приопустив веки, старый, измученный сокол. Потом заговорил неторопливо, иногда вставляя немецкие слова без злобы, без раздражения, с едва заметной горечью. Это была история удивительной жизни, рассказываемая без подробностей, пунктиром, со стороны истории горьких заблуждений.